Глава третья. Григорий закончил свою пробежку на небольшом стадионе, сделав пару дополнительных кругов, после чего позанимался на спортивных снарядах. Медленно прохаживаясь по мягкому покрытию беговой дорожки, чтобы восстановить дыхание и утихомирить пульс, он глупо улыбался, вспоминая встречу с красивой незнакомкой. Не совсем так. Ему уже приходилось лицезреть девушку во время ее прогулок с парочкой наглых и самоуверенных сопровождающих, не отходивших от нее ни на шаг. Причем каждый раз пары менялись, из чего Григорий сделал вывод. Барышня – какая-то влиятельная особа, раз позволяет себе такие расходы на телохранителей. Одно лишь выбивалось из логики событий. А зачем важной персоне поселяться в не самом охраняемом и богатом районе? Есть куда лучшие места для высоких господ-аристократов. Например, холодный ручей или седьмое небо, фешенебельный новый жилой комплекс, протянувшийся вдоль Амура в 3 километрах от города. Там вообще одни аристы селятся, да еще важные военные и полицейские, родами и кланами. Елисеев, кстати, там и проживает вместе со своими дружками Димкой и Ромкой. Как бы там ни было, для Гришки наступила самая счастливая пора. Он просто влюбился, нисколько не сожалея о том, что объекту его влюбленности вообще начихать на Григория. Ведь важен сам факт появления Тамары Суворовой. Имя он узнал благодаря своим верным ушкам, развешанным в чужом подворье, в его жизни. Для человека, которому недавно исполнилось 16 лет, платонические отношения еще остаются в приоритете по сравнению с тактильными ощущениями и бешеным током крови от первого настоящего поцелуя. Хотя кто-то мог и поспорить, например, тот же Колька Елисеев, утверждавший, что первый раз поцеловал в 12 лет, потому как хотел ощутить новизну отношений. «Врет, наверное, гад», — шевельнулась ленивая мысль. «Опыта набрался, скорее всего, совсем недавно, но не хочет признаться в этом». Но в чем-то он прав. Пообщавшись с Тамарой, Григорий ощутил, как робкие ростки страсти начали проклевываться из плотной почвы целомудренности. Мысли, как ведется, сбились с одной тропки и перескочили на другую. Колька Елисеев, вот удивительная метаморфоза, за последний год обучения очень тесно сошелся с Григорием. Может, повлияло бурное совместное участие в гонках, а может, через него легче было сойтись с Настей. С девушкой, кстати, у него не получилось. Настя прекрасно разобралась, что Колька, хотя и мнил себя правильным парнем, но кроме напыщенности и надутости ничего не мог ей предоставить. Разочарование вылилось в двухдневный рев с озером слез, но потом она успокоилась. Ольга разумно сказала, что рано или поздно Елисееву самому наскучило бы общество старшей сестры. Такой он человек, с несносным характером и снобизмом. Сейчас уехал в Благовещенск, поступает в военное училище. Хоть из него и не получился боевой волхв, но архимаг Борисов посоветовал ему начать военную карьеру в качестве штабного чародея. Направлений было достаточно, чтобы выбрать себе по душе. Магическая защита электронной аппаратуры, средств спецсвязи, руническая защита секретных документов и прочая полезная мелочь, влияющая на дееспособность армии. Это не в поле с оружием бегать или месяцами с полигонов не вылезать. Непыльная, вполне себе спокойная работа. Выслуга, пенсия, регалии, в общем, не пропадет. Григорий решил повисеть на турниках, дать нагрузку на спинные мышцы и бицепсы. Но сначала, словно ленясь, перевернулся на перекладине вниз головой, покачался туда-сюда и с переворотом спрыгнул. В теле чувствовалась небывалая легкость, энергия кипела, как пар под крышкой. Уже не напрягаясь, он стравил избыток мощи через клапан ауры внафь и улыбнулся, вспомнив, каким еще желторотым птенцом был 2 года назад. С каким трудом он уговорил Елисеева не занимать первое место в мэджик-боксе. Старший кадет уже всерьез нацелился на победу и рыл копытом землю накануне соревнований. «Во-первых, меня будет пасти Костя Краусе», — напомнил Григорий тогда. «Он не поверил в случайность твоей победы. Во-вторых, может что-то пойти не так, и зрители вместе с участниками могут пострадать. Я очень рискую, не обкатав свою технологию. Что получилось с первого раза, может плохо кончиться в следующий раз». «Ну, старецкий, умеешь ты обламывать», — в сердцах бросил Колька, закуривая сигарету. Они сидели на берегу Амура и обговаривали последние штрихи к гонке. «Что ты за человек? Там же будет столько волхвов, что никто и не заметит твоих штучек». «Я не говорю, что опасаюсь за свою невидимость. Речь идет о безопасности людей», — уперся Гришка. «Давай сделаем так. Я гарантирую тебе призовое место. Допустим, третье. Тебя заметят организаторы, заключат с тобой небольшой контракт. Я выяснил, что все ваши покатушки не стихийное сборище идиотов ломать себе головы». Колька при этих словах радостно осклабился. Он был другого мнения и жил ради скорости. Такой уж человек, не исправишь. «Я не думал, что за гонками стоят заинтересованные люди», — признался Аристо. «Как раз и стоят», — возразил Григорий. «Несколько рекламных компаний умело продвигают своих людей. Например, Вяземский на своей Берлинетте получает контракт от итальянской фирмы по производству аксессуаров к этой тачке. Она ведь давно вышла из производства, и все сопутствующие детали теперь покупают только через них». «Вот жук!» – восхитился Колька, старательно пуская дым кольцами. «Я подозревал, что Вяземские с Европой связаны, какие-то делишки обтяпывают, и тачку свою достал по дипломатическим каналам». «Естественно», – пожал плечами Гришка, – «его родной дядя работает консулом в Риме. В общем, кому надо, тот заинтересуется, и победа Алекса в гонках не обсуждается. Победи сейчас ты, начнутся разборки, волхвы всех конкурентов ощупают твою фортуну от колес до откидной крыши». «Так ничего же не найдут, кроме обычных защитных рун», – воскликнул Колька. «Не найдут, но будут продолжать искать. Даже сверят секундомеры в машинах и в руках арбитров. Костя уже не раз намекал мне, что разрабатывает теорию перемещения портов в межвременных потоках. А знаешь, что это означает?» «Заунь какая-то», — фыркнул Колька. «Я знаю, что телепортаторы тоже могут использовать время для перемещений. Опять же, это только слухи, а вот реальный результат дал именно ты». «Здесь немного другое», — пояснил Гришка. «Я останавливал время, а Костя намекнул мне, что в курсе моих проделок. Он каким-то образом понял, почему ты пришел первым в тренировочном заезде. Как ему удалось это вычислить?» «Да забей ты», – махнул рукой Колька. «Никто не сможет твой секрет раскрыть еще 10 лет. Ты же у нас уникальный, старицкий. Значит, ты предлагаешь мне продуть гонку?» «Третье место я тебе гарантирую», – твердо сказал Гришка. «Тебе надо наработать стабильность в соревнованиях, и когда к твоим призовым местам привыкнут, начнешь выигрывать». «Хм». Качнул головой старший кадет. «Это же все детская игра, баловство. Пусть даже спонсоры крутятся там несерьезно. Да и где буду я через год? Может, стянем журавля с неба?» «Тогда я подставлюсь», — уперся подросток. «Нельзя мне светиться, хотя и так уже влип. Если бы знал, что там будет Краусе...» Старик просил снизить риски. «Хочет преподнести коллеге и иерархов сюрприз. Если о моих художествах разнесутся слухи, господин Борисов похоронит меня». Да, удалось ему отговорить Елисеева от триумфа в тех сумасшедших соревнованиях. 40 участников на всевозможных спорткарах, куча зрителей, беснующихся при свете переносных прожекторов, доставленных с помощью грузовиков, рев двигателей, вспышки магических плетений, умирающих от переизбытка энергии – все это уместилось в 2 ночи. Гришка, заранее заняв позицию на кудрявой сопке с парой термосов с чаем, бутербродами и галетами, вооружившись тяжелым армейским биноклем, отслеживал перипетии гонок. Приходилось быть в постоянном напряжении, потому что он не знал, в какой по счету паре стартует Елисеев. К чести самого Кольки, помощь волхва понадобилась лишь 2 раза перед финальными заездами. В полуфинале жребий в качестве соперника выбрал американца Джека Беккета, известного артефактора, специализировавшегося на изготовлении амулетов-шпионов. Хорошо они расходились в богемной среде и у аристократов-англосаксов. Кстати, Джек сам обвесил свой кар всевозможными артефактами. Видимо, они были сильными, раз американец постоянно приходил первым. Мысленно попросив прощения у Кольки, молодой волхв не стал помогать ему в заезде и только лишь наблюдал в бинокль. Но даже здесь парень изловчился прийти к финишу на хвосте Беккета. Что ни говори, потенциал у Елисеева был. А вот за 3-е место судьба свела его с бароном Живоронковым, еще одним стукнутым на голову гонщиком, тоже предпочитавшим всем остальным карам фортуну. Но Гришка уже отработал схему капсулирования и за несколько метров до светящейся флуоресцентной черты упаковал барона в кокон, дав возможность товарищу праздновать победу. Вяземский тогда победил, как и предполагал Гришка. 2-м пришел Логинов. Видимо, что-то в этой паре было, некая связующая цепочка, держащая этих людей вместе. Но то, что ведущим техническим волхвом у Вяземского был Костя Кицер, напрягало. Константин после тех памятных событий пытался сблизиться с Гришкой. Приезжал пару раз в гимназию, разговаривал со стариком, что-то выпытывал, но покидал стены заведения с недовольным лицом. Борисов не собирался распространяться об успехах своих лучших учеников, в когорту которых входил и Старицкий. Старик сразу понял, что Китцер охотится за методиками перемещения предметов во времени и пространстве. Не желая ссориться с отпрыском влиятельных лиц, он кинул небольшую кость в виде мелких наработок своих кадетов. Вроде бы уважение проявил, но и в то же время твердость своих принципов отстаивал. Посмотрев на часы, Григорий засобирался домой. Сегодня Настя и Оля уезжают домой на каникулы. Старшая сестра, вероятно, уже не приедет, так как родители решили отправить ее в Хабаровск поступать в институт. В Лобозине была только медицинская академия, но Настя прохладно отнеслась к идее продолжить учебу здесь. Она неплохо рисовала, а в Хабаровске недавно открылась какая-то модная художественная школа. Гришка ее не осуждал и не пытался направить на путь истины. Для девушки важно найти хорошую партию, удачно выйти замуж. Даже в бушующий век эмансипации мужчина всегда останется добытчиком. Жаль, конечно, что эта шебутная барышня с кошачьими глазами не вернется. Но остается Ольга. С ней тоже бывает интересно. Иногда, если не засядет за свои книжки. Ничего, теперь у Григория есть соседка, которая выстрелила ему в сердце своим появлением, отодвинув на задний план тайное воздыхание по Насте. Возле особняка уже стояло такси-кабриолет со скучающим водителем внутри. Из раскрытого окна машины доносились звуки динамичной песни под рокот барабанов. Григорий заскочил во двор и столкнулся с Богданом, тащившим чемоданы девушек. Схватив один из них, он помог управляющему загрузить их в багажник. «А девчонки где?» – успел спросить Григорий. «Прощаются с дядюшкой», – буркнул Богдан и направился не в дом, а в обход его, чтобы попасть в свою мастерскую, минуя гостиную. «Нехорошо заставлять старого человека носить тяжелые вещи. Непригоден я для таких подвигов». «Это ты-то немощный», — фыркнул парень. «Скажи лучше, что в железках копаться хочешь, а не слез девчонок наблюдать». «В этот раз немного по-другому», — откликнулся Богдан и завернул за угол. На пороге его встретила зареванная Настя. Тушь, которую она так тщательно накладывала на ресницы, потекла черными извилистыми ручьями вниз по щекам и подбородку. Увидев Гришку, она прижалась к нему всем телом, вызвав непонятную истому. Упругая грудь больше всего вгоняла его в краску, и парень, чтобы скрыть смущение, уткнулся в шею Насти. «Братик», — жалобно всхлипнула девушка, — «когда мы теперь увидимся? Я уже к тебе так привыкла». «Есть вариант», — попытался пошутить Гришка. «Поступай в местную академию». «Нет», — воскликнула Настя, отпрянув назад. «Даже не думаю уговаривать. Все решено. Вон, у нас Олька есть, как раз по ее профилю». С замиранием сердца он поцеловал ее в щеку, а потом говорил какие-то глупости, лишь бы Настя не плакала. Потом полез в карман и достал оттуда серебряную заколку с вкраплениями полудрагоценной бирюзы. «Это тебе на память», — сказал он. «Я покрыл ее защитными плетениями, сохраняющими энергию ауры при болезнях, а руны отведут ментальные атаки. Там еще камешек один хитрый есть, вроде аккумулятора. Если заколка начнет разряжаться, просто положи ее под лунный свет. Так, никакого волшебства, а просто небольшая манипуляция». Настя выставила ладонь и сжала ее в кулак, когда подарок оказался у нее. Неожиданно она обхватила голову Гришки и впилась в губы. Поцелуй оказался недолгим, но потрясенный этим обстоятельством, юноша только хлопал глазами, заливаясь ярким румянцем. Что ни говори, Настя знала толк в таких делах. Девушка с кошачьими глазами многих свела с ума в Албазине. Гришка представил, какой облом наступит для потенциальных женихов, когда они узнают о решении Насти не возвращаться сюда. Оглянувшись, он обнаружил, что ни Барышев, ни Ольга не обратили на произошедшее никакого внимания. «Дурачок», — с ласковой грустью произнесла Настя. «Я иллюзию поставила. Дядя Кондратий научил. Никто ничего не заметил». «Ловко», — признался Гришка. «И целуешься классно. Мне понравилось. Только это не братский поцелуй. Очень уж откровенный». «Правда?» — Настя засмеялась. «Это мой подарок тебе. Познакомишься с новой красоткой, применишь на практике». «С какой красоткой?» — не понял парень. «Ой, не надо такие глаза делать. Новые жильцы, которые дом Кривошеева купили». Хмыкнула Настя, вытирая платком разводы помады с Гришкиных губ. «Я эту девицу пару раз видела». «Красивая! Сам знаешь, что я к таким вещам придирчивый, но здесь без вариантов. Дурачком будешь, если упустишь, братик. Она вредная и самонадеянная, брякнул Гришка. Не вреднее меня, парировал Настя. Ладно, пора ехать. Олька, ну скоро ты там. Получив какие-то наставления от дяди Кондратия, Ольга выпорхнула наружу, а остальные направились следом. Ей-то что, она через пару месяцев вернется? Еще год обучения в гимназии, а потом ходом в академию. Настя была права, младшая сестра серьезно прорабатывала вопрос о получении медицинского образования. С ее-то даром, который она развивала, самая дорога в целители, причем в дипломированные, а не абы как. После отъезда девушек в особняке наступила непривычная тишина. Богдан гремел своими железками в мастерской, Кондратий Иванович заперся у себя в комнате, по дому сновала горничная, а Гришка решил пройтись по парку. Неугомонные соседи снова попытались внедриться с помощью своих магических шпионов. Что их так привлекает на чужой территории? Неужели одного намека было недостаточно? Или дело в той девушке? Как только узнал, что за особа пожаловала в Албазин и поселилась под боком, Гришка тут же начал рыться в сети. Суворовых среди дворян оказалось большое количество. Разнообразие титулов, наград, достижений просто зашкаливало. Одни служили при дворе, другие занимали высокие посты в армии, кто-то трудился в науке. Если верить только своим глазам, рассуждал Гришка, сидя на нагретой солнцем скамейке под широкой кроной разросшегося тополя, Тамара принадлежит очень родовитому клану. На это указывает большой штат прислуги и рабочих, постоянная охрана из офицеров гвардейского императорского полка, серьезная система слежения. Смущало одно обстоятельство. А на кой, извините, хрен посылать взрослеющую дочь в такую таежную глушь? Здесь Тамара была действительно права. Албазин не место для великосветских развлечений. Гришка рассуждал дальше. Если искать кандидатов по имени отца Тамары, то тогда выплывают несколько мощных фигур, первый из которых сам великий князь Константин, родной брат нынешнего императора. Но у него ведь и фамилия Меншиков. Потом идет главнокомандующий сухопутными войсками Константин Егорович Суворов, который не имеет отношения к царствующей семье. До него и дочерей-то нет, два сына и тем уже лет по 30. Тоже пошли по военной стезе. Есть еще Суворов в Министерстве иностранных дел. В общем, все не то. Разгадка была где-то рядом, и он мог упустить важный кончик нити. Был еще шанс подслушать, как обращаются к девушке все обитатели дома, но и здесь Григорий ничего не выяснил нового. Исключительно по имени-отчеству, и только одна женщина выбивалась из общего официоза, имея привилегию называть ее Тамарочкой и другими ласковыми словами. Ясно, что нянька или давняя управляющая. Ничего не придумав, Гришка направился к флигелю. Старая часть парка в этом году оделась в пышный зеленый наряд. Даже кривые, искалеченные ветви древних деревьев покрылись яркой порослью. Шумевшие на ветру кроны навевали какую-то дремотную усталость. Городской шум едва пробивался в этот район. Вовсю насвистывали пичуги. В густой кроне дерева цокала белка, которая неведомыми путями пробралась в их парк, прошедший зимой. Как ей удалось пробежать через весь город невредимой и непокалеченной? Не иначе шальная удача помогла. Вот и прижилась здесь, прикормленная и в абсолютной безопасности. Флигель никуда не делся, все так же угрюмо поглядывал провалами окон в глубину парка. Григорий усмехнулся. Он теперь знал, чем займется в ближайшее время. Обследует подземелье. Разговаривая с Барышевым, парень лукавил. У него не было ни малейшей боязни в одиночку спуститься под землю. С неисчерпаемым запасом силы остановиться на пороге тайны и позорно отступить? Нет, решено. Послезавтра Кондратий Иванович едет в Нерчинск, и его не будет несколько дней. Богдану вообще плевать, что делает племянник. Альбина тоже расслабится. В огромном доме людей почти не останется. Вытащив из кармана шорт-мобильник, он набрал номер Полозова. Помнил, что Олег просил не забивать в память его телефон, и после долгого прослушивания гудков дождался глуховатого голоса потайника. «Слушаю». «Хочешь развлечься?» — улыбаясь, спросил Григорий. «Молодой человек, что за шутки в 2 часа ночи?» Полозов был чем-то недоволен. «Послезавтра вечером жду тебя у себя в гостях. Только не подходи со стороны парадного входа, меня пасут». «И как я попаду к тебе?» «Через соседний парк, подъезжай по параллельной улице, там хозяева в отъезде. Забор невысокий, перелезешь. Возьми с собой фонарь с мощным аккумулятором, веревку, ствол. Оденься попроще, место грязное». «Ого», — оживился Олег, — «намекни хотя бы, чего ожидать». «Вторая линия обороны Албазина. Можешь почитать на досуге профессора Погодькина», — намекнул Гришка. «Понял», — после короткой паузы ответил потайник. «Послезавтра в 10 вечера я буду у тебя. Где ждать?» «Возле старого флигеля. Спрячься в зарослях. Подам сигнал. 2 короткие световые вспышки». «Все ясно, господин генерал», — ухмыльнулся Полозов и прервал связь.